Когда подсознание определяет бытие. Раньше мы с вами беседовали о власти как прямом проявлении иерархических законов. Но существует еще и материальное отношение. Для общественных насекомых сложно организованное с разделением труда, производства пищи и строительства значит все. Ничего подобного у приматов нет, человек исключение. Но некоторые материальные отношения между ними существуют. У них имеется инстинктивная основа, и она-то, конечно, сказала свое слово, когда человек занялся производством материальных благ. Старые представления о долгих сотнях тысяч лет коллективных охот на крупного зверя, а с ними и споры о том, как делили предки добычу, теперь стали анахронизмом. Период больших охот был кратким, счастливым мигом. Его испытало далеко не все человечество. И охотники почти везде вымерли, а не превратились в земледельцев. Те сотни тысяч, а вернее более полутора миллионов лет, когда происходила биологическая эволюция предков разумного человека, туши животных не добывали, а находили. Как при этом поступали в хорошо изученной зоологами обстановке саван, довольно ясно. Охраняя тушу от конкурентов, ее нужно быстро разделать, утащить по кускам и побыстрее съесть, сколько в кого влезет. Хранить и таскать с собой недоеденное в саванне будет только идиот. Там даже прайду львов и леопарду не всегда удается уберечь добычу от гиен и гиеновых собак. Спрятать ее почти невозможно. Грифом и сипом сверху видно все. Слабым, ничего не видящим ночью людям, ведь в отличие от старых представлений, мы теперь знаем, что ни костров, ни собак у них не имелось. Подвергнуться из-за остатков туши нападению стай гиен или даже одиночного льва, тоже питающегося чужими объедками, было бы совсем не кстати. Так что большие запасы пищи впервые, по-видимому, стали появляться у растениеводческих популяций после сбора урожая. В силу мозаичного распределения пригодных для посевов участков и привязанности к ним в таких сообществах должна была ослабевать оборонительная структура. Вот тут-то их вместе с их собственностью и могла подмять под себя иерархически сплоченная группа ничего не производящих людей. Она могла выступить в роли захватчиков, а могла и в роли добровольно-принудительных защитников от других захватчиков. Она могла быть местной, говорящей на том же языке, а могла быть и пришлой. С каким же набором врожденных программ люди могли вступить в экономические взаимоотношения? Да с тем же, что был у них и их предков всегда. 6 способов присвоить чужое. Почти все виды общественных животных имеют 6 врожденных программ за получение чужого добра. Во-первых, это захват и удержание самого источника благ, богатого кормом места, цветущего дерева, плодоносящего растения, стада малоподвижных животных, трупа, источника воды и тому подобное. Захваченное добро удерживается силой. Всех, кого в силах прогнать, прогоняют. Вы все могли наблюдать действие этой программы на кормушке для синиц. После ряда стычек ее захватывает самый настырный самец и старается никого больше не подпустить к пище. Синицы — пример всем знакомый, но очень простой. Есть виды с куда более изощренными приемами удержания источника благ, особенно когда этим занимаются не в одиночку, а группой. У человека подобная программа проявляется еще в раннем детстве. Поскольку, как правило, удержать за собой источник благ способна сильная особь, постольку для посторонних сам факт обладания им – признак силы и власти. Во-вторых, это отнятие чужой собственности силой, пользуясь своим физическим превосходством – ограбление. Дети начинают грабить раньше, чем говорить. В-третьих, это отнятие добра и благ у стоящих ниже рангом, без стычки, по праву доминирования. Отнятие. Один из способов утверждения иерархии, поэтому у многих видов оно происходит все время, хотя бы в символической форме, как, например, у общественных обезьян. У них подчиненные особи не только безропотно отдают все, что заинтересует доминанта, но и, упреждая его гнев, каждый сам ему приносит и спасибо говорит. Сразу даже не поймешь, дань это или подарок. Много всякого интересного и грустного возникло на этой основе у людей. Во все времена начальники вымогали подарки. На скольких стелах сохранились перечисления и изображения подданных, выстроившихся длинной вереницей с подношениями тирану. В Москве был даже музей подарков товарищу Сталину. Для нашей же темы важен другой аспект. Передача добра снизу вверх по иерархической пирамиде для людей естественна, в том смысле, что имеет хорошо отлаженную инстинктивную программу. Четвертая программа за получение чужой собственности – похищение. Воровство принципиально отличается от грабежа тем, что его совершает особь, стоящая рангом ниже обворовываемой. Поэтому воруют животные тайно, применяя разного рода уловки, стащив, убегают и прячут или съедают незаметно. Когда животное запускает в себе программу воровства, та сразу предупреждает о запрете – попадешься – побьют. У обезьян из-за жестокой иерархии воровство процветает вовсю. Человек тоже существо вороватое. Пятая программа. Попрошайничество. На него способны почти все животные. Вспомните зоопарк. Это коллекция попрошаек разных видов. Очень часто поза попрошайничества имитирует позу детеныша, выпрашивающего корм. Попрошайничество кое-что дает. Увидев особь, вставшую в эту позу, некоторые животные делятся пищей или могут потесниться на кормном месте. Стадные обезьяны — ужасные попрошайки, это знает всякий. Просят они так настойчиво и жалко, что не подать им трудно. Попрошайничество всегда адресовано вверх. Обращено либо к тому, кто захватил источник благ, либо к более сильной особи, либо к равному по рангу. Естественно, что попрошайничают в основном обезьяны, находящиеся на низких этажах иерархии. Попрошайничество детенышей – особая статья. Так же, как попрошайничество самок, если их подкармливают самцы. У человека попрошайничество развито сильнее, чем у обезьян. Мы все время что-нибудь просим или вынуждены просить. Наконец, шестая программа – обмен. Он развит у обезьян и некоторых врановых. Меняют животные одного ранга. У обезьян и ворон обмен всегда обманный. У них есть очень хитрые программы, как обдурить партнера, подсунуть ему не то, захватить оба предмета, которыми начали меняться, и тому подобное. У людей обмен тоже развит, и подсознательная его сторона – обязательная выгода. Не обманешь, не продашь. Честный, взаимовыгодный обмен – позднее достижение разума, борющегося с мошенничеством инстинктивной программы. Чье лицо у социализма? В XIX веке, когда о жизни обезьян почти ничего не знали, сообщения о том, что они делятся пищей, привели в умиление некоторых мыслителей. Еще бы! Стоит развить эту милую привычку дальше, и получишь модель общества справедливого распределения у предков человека. И в XX веке некоторые умоляли зоологов: найдите, найдите зачатки, они так нужны для фундамента верного учения. Раз оно их предсказывает, должны быть. Но все напрасно, не нашли. Зато выяснили другое. Иерархи стадных обезьян никогда не делятся с самцами тем, что добыли сами своим трудом. Они раздают отнятое у других, причем то, что оказалось ненужным самим. При кочевом образе жизни все, что не смог сожрать и спрятать за щеку, приходится или бросать, или распределять. Одаривают шестерок и самых униженных попрошаек, зачастую по нескольку раз вручая и тут же отбирая подачку. Эта процедура не забота о ближнем, а еще один способ дать другим почувствовать свое иерархическое превосходство. Этологи проделали с обезьянами много опытов по этому вопросу. Вот один из них. Если обучить содержащихся в загоне павианов пользоваться запирающимся сундуком, они сразу соображают, как удобно в нем хранить пожитки. Теперь, если только доминанта снабдить сундуком, он начнет лишь копить отнятое добро, ничего не раздавая. Если все получат по сундуку, доминант все сундуки концентрирует у себя. Второй опыт. Обезьян обучили, качая определенное время рычаг, зарабатывать жетон, на который можно в автомате получить то, что выставлено за стеклом. Общество сразу расслоилось. Одни зарабатывали жетон, другие попрошайничали у автомата, а доминанты грабили. Причем быстро сообразили, что отнимать жетоны, которые можно хранить за щекой, выгоднее, чем купленные тружеником продукты. Труженики сначала распались на два типа. Одни работали впрок и копили жетоны, тратя их экономно. А другие, как заработают жетон, так сразу и проедают. Спустя некоторое время труженики-накопители, которых грабили доминанты, отчаялись и тоже стали работать ровно на один жетон и тут же его тратить. Эти и многие-многие другие исследования показали, что на основе своих инстинктивных программ приматы коммунизма не строят. Они строят всегда одно и то же. Реальный социализм. Прообраз государства нового типа. Историки и мыслители XIX века первыми государствами считали рабовладельческие деспотии Среднего Востока. Теперь же мы знаем, что деспотиям предшествуют государства-дворцы. Они были на Среднем Востоке, в Средиземноморье, в Индии, Китае и, что особенно ценно, потому что независимо, на американском континенте. На сегодня это самые ранние государства в истории человечества. Устройство их поначалу казалось странным. Центр всего – большое сооружение, целый лабиринт каких-то помещений. Постепенно выяснилось, что это разного рода склады, закрома родины. Некоторые из государств обладали письменностью, плоды которой заполняют часть помещений дворца – архивы. Содержание текстов не оставляет сомнений. Это инструкции, что, где, когда, сеять, жать, доить, сколько чего поставить в закрома и когда, кому, какие строительные и транспортные работы произвести, а также кому сколько из запасов выдать на пропитание, посев, строительство. Исполняли все это жители окрестных поселений. Их могли населять местные жители, у которых свои же отняли право инициативы, и полусвободные крепостные, и завоеванные аборигены, и добытые войной государственные рабы. Не суть важно. Управляла ими, ради их же блага, разумеется, централизованная административная система чиновников, построенная по иерархическому принципу. На вершине пирамиды стояли, видимо, несколько человек. По крайней мере, если царь и был, он являлся всего лишь военным предводителем. Формально собственность находилась в руках государства. Чиновники ее только учитывали, собирали, перераспределяли и гноили. О последнем свидетельствуют раскопки складских помещений. Из четырех действий арифметики им как бы хватало двух – отнять и разделить. Такая экономическая система очень легко складывается из тех же инстинктов-кубиков, которыми располагают приматы, и им соответствует подобно тому, как структура власти складывается из иерархических кубиков. Время смело государства-дворцы. Но когда в XX веке при много более высоком техническом уровне людей заставили строить свои страны по утопическому, а посему невыполнимому проекту, они построили, что смогли. А смогли они то, о чем предупреждали знающие люди. Неэффективную сверхцентрализованную систему, в которой лишенные собственности и инициативы массы плохо работают, попрошайничают и воруют, а возвышающаяся над ними огромная административная пирамида разворовывает и уничтожает львиную долю того, что отнимет в закрома родины, то есть систему до тонкостей, повторяющую государства-дворцы, построенные на заре истории. Как видите, инстинкты, превращающие столь привлекательную идею социализма в уродца, по-прежнему живы, никуда они не делись за прошедшие 3-5 тысяч лет. И никогда никуда не денутся. Потому что и через 1000 лет, если кто-либо вновь встанет на этот путь, получится опять социализм с обезьяньим лицом. Мы знаем лишь один способ противостояния этим инстинктам. В основании пирамиды государства должны находиться не лишенные собственности, инициативы и влияния на власть массы людей. Они в таком состоянии автоматически превращаются в нерадивых попрошайковоришек. А независимые от государства производители, имеющие достаточно чего-то своего, землю, дом, орудие производства, акции и тому подобное, для того, чтобы чувство собственного достоинства и уверенность в собственных силах были точкой отсчета при бессознательном выборе мозгом подходящих программ поведения. Кстати, давно замечено, что как раз находящиеся в таком состоянии люди проявляют в наибольшей степени желание помогать слабым из своего кармана и не требовать ничего взамен. Поэтому общество свободного предпринимательства оказалось способным реализовать во вполне приемлемой для людей форме больше социалистических идеалов, чем общество реального социализма. Утопии – это троянские кони. Начиная с Платона, уйма мыслителей пыталась конструировать идеальное общество и государство, не понимая того, что нам не дано образовывать из себя что угодно, что мы ограничены в выборе форм взаимоотношений нашим генетическим багажом. Утописты – милые люди, но попытки реализовать утопии чреваты человеческими жертвами и обречены на провал. Социалистические утопии мыслители конструировали с глубокой древности неоднократно, и все они на бумаге выглядели гладко. Однако попытки их реализовать в какой угодно форме, от религиозного братства до индустриального государства, терпели неудачу, проваливаясь во враги врожденных программ поведения. В итоге получался реальный социализм. Людям могло казаться, что они строят, а на самом деле они разрушали достижения предшествующих формаций. Им казалось, что они карабкаются к сияющим вершинам, а на деле они скатывались в яму, воронку экономической неэффективности, бесправия, морального опустошения и духовного оскудения. Если социализм легко достижим, но не такой, какого хотят, то коммунизм – утопия недостижимая. Коммунизм утопичен, потому что он не соответствует никаким нашим инстинктивным программам. Такое общество невозможно для людей даже на короткий срок. Все попытки его установить проваливались тут же. Для него нужен ни много ни мало, как другой человек. Коммунисты попробовали вывести такого человека путем искусственного отбора, уничтожая десятки миллионов недостойных жить при коммунизме. Но оказалось, что подходящего материала для селекции нового человека среди людей просто нет. Общественные насекомые – термиты, осы, пчелы, муравьи – имеют иные инстинктивные программы и на их основе образуют коммунистическое общество, где царят рациональные и справедливые правила поведения, которые все выполняются честно, ответственно и инициативно, а пища распределяется в соответствии с потребностями каждого. Для них коммунистическая цивилизация была бы осуществима. Зато появись там строители социализма или свободного предпринимательства, они потерпели бы крах, а их идеи объявили бы утопическими. Ибо муравьи – животные муравейниковые, а не политические. Аристотель понял, что поведение человека задано его первобытным, животным прошлым. Тьма комментаторов билась над фразой «человек – животное политическое», ища в ней некий темный и иносказательный смысл и отбрасывая буквальное прочтение. Критика нечистого разума. Аристотель жил в эпоху, когда в Древней Греции демократические государства умирали одно за другим, уступая олигархии. А македонские цари Филипп и сын его Александр начали создавать автократическую империю с замахом на мировую. Так что Аристотель хорошо знал, что автократия и олигархия – не единственные формы взаимоотношений, на которые способна общительная природа человека. Она способна создать и демократию. О ней мы поговорим несколько позже, а сейчас взглянем, до чего же додумались за 2500 лет те философы, начиная с Платона, для которых демократия была случайным и тупиковым эпизодом античной истории, а главным путем человечества казалось строго иерархическое государство. А додумались они до органической теории, Кант и другие немецкие философы. Государство и право, согласно ей, создаются не на основе человеческого опыта и рассудочной деятельности людей, а даются свыше, как уже готовый надорганизм. Государство имеет пирамидальную структуру во главе с монархом, желательно просвещенным и обязательно абсолютным по власти. В этой теории для нас с вами, как этологов, примечательно одно. Смутное осознание того, что принципы, по которым собирается пирамида, и характер действий людей, мораль, этика и право, людьми не придуманы, а заданы как бы изначально. Кем? Кант думал, что Богом, а мы с вами, что инстинктивными программами, доставшимися нам от длинного ряда дочеловеческих предков, живших совсем в иных условиях. Дальше у нас с вами и авторов органической теории опять будет расхождение. Мы-то знаем, что эти программы несовершенны. Многие из них не хороши для современного общества, некоторые просто гнусны, а философы считают их идеальными, верхом совершенства. С нашей точки зрения, следуя этим программам, построишь нечто мерзкое и кровожадное, а с точки зрения философов – идеальное государство всеобщего благополучия. Дальнейшее развитие этого направления философской мысли очевидно. Для успешного построения такого государства ему нужно предоставить, или оно должно взять само, неограниченные полномочия над людьми. Оно должно стать выше законов, даже собственных. В 20 веке Муссолини, Гитлер, Ленин, Сталин и их многочисленные последователи осуществили на практике теорию этатического тоталитарного государства во всей мощи и блеске. Эти гигантские эксперименты на сотнях миллионов людей показали, что на основе тотального подчинения общества иерархическому принципу и обезьяньих инстинктов образуется пожирающее людей чудовище. Оно несравненно безобразнее тех обществ, в которых жили, руководствуясь теми же инстинктами, но в других условиях предки человека. К сожалению, опыт мало что дает человечеству. Поэтому тоталитарные режимы будут возникать снова и снова, если с ними не бороться. Ведь они регенерируют и самособираются. Можно сказать, что Аристотель понимал, что авторитарные государства используют для своего утверждения и самосохранения цемент ненависти. Они воспитывают в своих подданных не дух высокой добродетели, совсем не чуждый человеку, а дух неизменной ненависти к в значительной мере вымышленным врагам, внешним и внутренним. В глубокой древности авторитарные режимы нашли и все три возможных объекта, три меньшинства, на которые демагоги и правители направляют ненависть подданных. Инородцы, иноверцы и богатые вкупе со знатными. В 20 веке нацистское государство использует для разжигания ненависти инородцев, фундаменталистское государство иноверцев, а коммунистическое – буржуев. Сущности для тоталитарного государства второстепенно. Какой именно человеческий материал сгорает в его печах, подпитывая ненависть? Когда кончатся буржуи, можно перейти на иноверцев. Кончатся и они, приняться за инородцев. Легкость смены идеологической маскировки вкупе с упомянутыми выше способностями к регенерации и стихийной самосборке делают тоталитаризм совсем не таким обреченным на быстрое вымирание, как это сейчас многим кажется.